24 сентября 2030 года. Солнечная система. Орбита Земли. Борт линкора «Эверест». Залп деструкторов произвел в боевых порядках Альянса настоящее опустошение. Шесть еще остававшихся в строю линкоров противника практически мгновенно превратились либо в облака плазмы, либо в искореженные груды металла. Как именно подействует на цель мионный пучок, предсказать было невозможно. Хотя чаще всего корабли взрывались не с первого, так со второго попадания. Относительно повезло лишь тем, кому достался одиночный заряд. По непредсказуемому выверту фортуны, именно такая судьба постигла вражеский флагман, тонланский линкор «Солтат», брат-близнец линкора «Лакуста», погибшего в системе Тинны и унесшего с собой жизнь предыдущего наследника главы правящего клана Уней Тонланов. Тяжелым крейсерам противника тоже перепало от души. После линкоров они стали следующими целями корветов, вооруженных мионными деструкторами. Именно на них и были потрачены все оставшиеся заряды этого древнего оружия. Уцелели лишь три крейсера, занятые отвлекающими действиями против линкоров «Основатель Клис» и «Пекин». По ним деструкторы не стреляли. Быстрая и совершенно необъяснимая гибель почти всех тяжелых кораблей флота произвела на противника ошеломляющее впечатление. Если бы эсминцы и торпедоносцы Альянса продолжили атаку, у них, возможно, был бы шанс добить лишенный защитного поля и получивший легкие повреждения крейсер «Москва». Впрочем, вероятность такого исхода представлялась Виктору весьма сомнительной. К моменту их выхода на рубеж атаки Москву уже успели бы прикрыть своими пушками и ракетами-перехватчиками как минимум два тяжелых крейсера, подошедших с низких орбит. Как бы то ни было, о продолжении атаки командиры кораблей Альянса даже думать забыли. В условиях катастрофического разгрома и при отсутствии единого командования каждый спасался как мог. «Флоту перестроиться!» — приказал Виктор, видя, в какую хаотическую мешанину быстро превращается боевой ордер Альянса. «Первая эскадра, тяжелый крейсер «Москва», линкор-основатель «Клис», легкие силы флота и авианосцы. Задача — остаться на орбите Земли и не допустить прорывов кораблей противника на низкие орбиты. Линкором «Эверест» и «Пекин» атаковать уцелевшие тяжелые крейсеры Альянса. Второй эскадре в составе остальных тяжелых кораблей флота цель — авианосцы и легкие крейсера противника. Генерал Джан, примите командование второй эскадрой». Преследование длилось недолго. Догнать все разбегающиеся легкие корабли Альянса было нереально, и Виктор не стал даже пытаться этим заниматься. А вот позволять уйти тяжелым крейсерам и авианосцам противника он не собирался. С авианосцами эскадра генерала Джана разобралась довольно быстро, что при таком перевесе в силах было вполне ожидаемо. А вот с тяжелыми крейсерами Вершинину пришлось повозиться. Все три корабля противника принадлежали разным расам Альянса, и это не добавляло им слаженности в действиях. Тем не менее, отступая, они предпочитали держаться вместе. «Эверест», модернизированный с помощью модулей старших, уверенно сокращал дистанцию, а вот линкор «Пекин» все больше отставал, не имея перед противником преимущества в скорости. Виктор приказал ему войти в состав отряда на случай, если враг решит прекратить бегство и даст бой. Однако о таком варианте Горвы, Танланы и Конфинянцы, похоже, договориться не смогли. Тем не менее, не все командиры кораблей Альянса поддались панике. Пока «Эверест» догонял и расстреливал вражеские тяжелые крейсера, изрядно отставший линкор «Пекин» подвергся на удивление хорошо организованной атаке отряда из восьми эсминцев «Ленауров». И вот тут с неожиданной стороны проявили себя гравитационные пушки. До появления в Солнечной системе кораблей Вершинина «Пекин» был самым мощным вымпелом земного флота, и именно на него были установлены все три гравитационные пушки, доставленные из системы «Тинны». Из-за невысокой дальности стрельбы в артиллерийских дуэлях на дальних дистанциях эти орудия проявить себя не могли. Но атака эсминцев — совсем другое дело. Здесь дистанции значительно короче, и артиллеристы «Пекина» немедленно этим воспользовались. Помимо прочего, гравитационные пушки показали себя весьма эффективным противоторпедным оружием. Даже прекрасно защищенные торпеды «Ленауров» стирались ими в пыль с одного попадания. Столкнувшись с очередным неизвестным фактором, выбивающим из их рук главные козыри, линауры настаивать не стали. Потеряв один эсминец, они отказались от продолжения атаки и начали интенсивный разгон к границе зоны гравитационного ограничения. Одному тяжелому крейсеру противника уйти все же удалось. Уже почти лишенный силового щита корабль «Горвов» неожиданно получил шанс на спасение. У «Эвереста» закончились снаряды главного калибра. В этом сражении линкор очень много стрелял. С самого начала боя он почти непрерывно вел огонь, причем Виктору было совсем не до экономии боеприпасов, и теперь слизням-переростком элементарно повезло. «Прекратить преследование противника!» — вынужденно приказал Виктор. Лезть в ближний бой с тяжелым крейсером, имея в активе только вспомогательный калибр, ему совершенно не хотелось. Известие о том, что абордажной команде, высланной с основателя Клиса, удалось снять с руин вражеского флагмана часть выжившего экипажа, добралось до Виктора только когда Эверест уже вернулся к земле. Среди уцелевших оказался и командующий вражеским флотом, наследник главы правящего клана Унии Танланов. Виктор лишь невесело усмехнулся и покачал головой. Что-то в последнее время от этих наследников стало не протолкнуться, и все они почему-то лелеют мечту жестоко покарать скромного выходца с окраинной планеты. А если серьезно, то для главы Танланов пленение наследника превращает только что проигранное сражение из чисто военного поражения в серьезную внутриполитическую проблему, да и союзники наверняка теперь будут смотреть на него косо. Это плохо. Великий захочет реванша, а это значит, что времени на восстановление и перевооружение флота у Федерации будет меньше, чем Виктор рассчитывал. Что ж, Лой и Пино явно уже заждались его в мире Орды, и, пожалуй, самое время их навестить. Земле и ее союзникам нужно эффективное оружие, а сейчас его взять больше негде. Правда, имелась одна проблема — афишировать отправку каравана судов к порталу, ведущему в мир конструктора. Вершинин не собирался. Конечно, в его распоряжении имелось 6 специальных блоков, полученных от Галфа. По словам старшего, каждый из них мог полностью нейтрализовать действие артефакта-блокиратора. Вот только ограничиваться 6 кораблями Виктор не собирался. Слишком важный груз ему предстояло вести через охваченную войной галактику. Впрочем, зачем нужны эти дополнительные блоки, если теперь в распоряжении Вершинина есть куда более ультимативные средства борьбы со зловредными шпионами, пустившими корни в кораблях всех рас протектората? Виктор вызвал внутренний интерфейс и подошел к центральному модулю старших, подключенному к вычислителю линкора «Эверест». Положив руку на кожух подаренного Галфом устройства, он мысленным усилием вызвал уже знакомую подсказку. Меню послушно раскрылось перед глазами. Перейдя сразу к разделу «Специальные возможности», Вершинин выбрал опцию «Демонтаж артефакта-блокиратора». Интуиция слабо трепыхнулась, пытаясь предостеречь Виктора от опрометчивого поступка, но легкое ощущение дискомфорта быстро прошло. В конце концов, они с Галфом натворили уже столько всего, способного вызвать безудержный гнев старших, что оглядываться на их мнение и бояться возможной реакции было уже просто глупо. Отбросив сомнения, Вершинин усилием мысли вдавил виртуальную иконку активации процесса демонтажа артефакта. По кораблю пробежала едва уловимая дрожь. Вросший в стену рубки шар старших ярко вспыхнул, а затем мгновенно посерел. Его поверхность рассекли многочисленные трещины, и артефакт-блокиратор бессильно осыпался на пол горсткой серого праха.